помните, чем кончается фильм «У озера»? Стаканчиком чистой, как слеза ребенка, байкальской воды. На целлюлозном комбинате и сейчас угощают такой водичкой, заметила Леночка. «Только приезжих», — сказала молчавшая до сих пор Вера Дмитриевна. «Местных на туфту не возьмешь». «Сколько я себя помню», — повторил Кунгурцев, которому не нравился этот разговор, — «Байкал всегда погибал, а вон даже омуль восстановился». «Ну, тоже мне омуль», — сказал Путя. «Настоящий омуль жиром плавится». «Байкалу ничего не будет», — неожиданно отчетливым ясным голосом произнес режиссер, словно читал по книге. «Всю нефть унесет Ангара. Заливка барж будет производиться ниже ее истока». «А как же со сливом нефти? Или там не происходит утечки?» — вмешалась Марья Петровна. Ей-то чего было встревать? Вопрос повис в воздухе. Режиссер прикрыл глаза. После каждого усилия жизни ему требовалось некоторое время на восстановление. Сам Кунгурцев не был в курсе проблемы, а всезнайка Путя сидел с пустым, отсутствующим лицом. И тут Кунгурцев понял, как трудно жил его друг последнее время. В мучительной раздвоенности, душевном смятении, в постоянной лжи, а ее не избежать, как бы чисто не вести дело. Ведь умолчание — та же ложь. Он терял себя, свой широкий, жадный интерес к жизни. Видно, и не читал ничего, и, разумеется, отстал. Он-то, привыкший быть всегда на острие событий. Бедный, бедный Путя! Тяжело поворачивать дышло судьбы на старости лет. И Кунгурцеву захотелось сделать для Пути что-то хорошее, доброе, немедленно сделать. Он приподнялся и громко. «Вера Дмитриевна! За ваше здоровье!» Она удивленно вскинула брови, слегка поклонилась ему и отпила немного вина. Кунгурцев хватил свою рюмку духом и со стуком поставил на стол. Ловя маринованный масленок вилкой, Кунгурцев увидел Путина лицо, выражавшее непростую дружескую благодарность за внимание, оказанное его жене, а что-то весьма дрянное, какую-то рабью преданность. «Хочешь — залаю, хочешь — к ногам подползу, велишь — убью». Такую вот низкую готовность прочел он на искаженном уродливой гримасой благодарности лице Пути. И было это как смертный приговор Липочке. Лучше бы не вылезать ему со своим тостом. Тем более, что Вера Дмитриевна не приняла его подачку. Безразлично ей, что ли, отношение Кунгурцевых? Или это какая-то душевная тупость, черствость? Или, что еще хуже, презрительная самоуверенность? Но Алешка продался со всеми потрохами за один любезный жест в сторону его жены. Не бывало такого между ними. Они все принимали друг от друга как должное, без благодарности, да и без обиды. Докатились, нечего сказать. Кунгурцев помрачнел, отключился от происходящего, забыл о своих обязанностях хозяина. Когда же вновь вплыл в действительность, то услышал, как захмелевшая Леночка втолковывала что-то через стол трезвой и невозмутимой Вере Дмитриевне. Он так много видел, где только не бывал. Все величайшие события истории прошли перед ним. Он снимал Первую мировую войну, Временное правительство, штурм Перекопа, приезд Дугласа Фербинкса и Мэри Пикфорд в Москву. Он снимал убийство Распутина. — А Голгофу он не снимал? — спросила Вера Дмитриевна. — А она злая, — подумал Кунгурцев. — Нет, это событие потом преувеличили. А он в это время снимал «Тиберия» на Капри. Без запинки ответила Леночка. «Молодец, девочка, хорошо отбрила», — одобрил Кунгурцев. «Он видел столько великого, что стал ценить лишь простую жизнь», — продолжала Леночка. Он говорил, что настоящий второй план есть только у повседневности.